Эпилог. Росрест. «Левее!» — бодро командовала я. «Правее! Выше!» Бедная прислуга, уже час, вешавшая огромную картину в парадном зале, наверняка тихо ненавидела и меня, и картину в тяжеленной раме, и мою сестру, приславшую этот подарок. Ладно, меня они ненавидеть не могли. Они вообще с пониманием отнеслись к причудам хозяйки, ведь ей, то есть мне, скоро надо было рожать в третий раз. Я к своим причудам, честно говоря, относилась с меньшим пониманием, но почему-то именно сейчас казалось, что повесить картину — самое важное занятие на свете. Возможно, потому что Нолана уже второй день не было в замке, и я изнывала от любопытства и скучала по мужу. Раз в 3 месяца глава древних семей, 10 лет назад приструнивший один слишком много возомнивший о себе некроманский род и напомнивший императорской семье, на чем, собственно, держится их власть, собирались на совет. Даже так, совет! Прям писали в приглашениях с большой буквы. Не знаю, о чем они там совещались, но последний раз 3 из них запутались в порталах и завалились к нам в таком непотребном состоянии, что я даже хотела написать их женам, но пока отвлеклась дать указание подготовить покои, гости исчезли. Вместе с хозяином замка. В итоге полночи маг тьмы, маг страха и маг смерти гоняли по остаткам болот живности случайно поднятую нежить. Но это, как говорится, была уже проблема нежити. Ну, немного живности, но когда эти 3 пришли в чувство, я отправила их на исправительные работы. Одним знакомым бобрам чинить заводь, например. А вот саму междоусобицу я помнила смутно. Во-первых, потому что Нолан старательно ограждал меня от всех страшных и тревожных новостей. Во-вторых, потому что первая беременность у меня была кошмарной. Я сначала думала, это потому, что я ношу ребенка от некроманта и в замке некромантов. А потом оказалось, что у нас просто родилась характерная мелочь. Нолан говорит, вся в мать. Я это старательно отрицаю. После дочки с даром некромантии были мальчишки-близнецы, которые сегодня утром пытались покрасить ириски хвост. И я даже не знаю, как не получили копытом по лбу. А хотя нет, знаю, они просто заговорили зубы, потому что унаследовали живую магию. И я вообще-то думала, что мы на этом и остановимся. Но вот опять стояла и наглаживала танцующий живот, заставляя прислугу вешать картину. Сестра весной приезжала в гости, восхищалась тем, как я из болот сделала бесконечные посевные площади. И леса, и чистые озера. И вообще, знали бы они, что во мне столько талантов, еще бы 100 раз подумали, отдавать ли меня за Хайрода. Я не стала разочаровывать сестренку и рассказывать о древнем склепе, что мы с мужем потревожили в начале нашего знакомства. Ах, той силы и правда хватило, чтобы превратить болото, если не в цветущий сад, то где-то на полпути к нему. Ну и кое-что, конечно, я делала руками своей магии. Хотя не кое-что, а очень даже многое. «Представляешь, у нашего генерала тьмы опять родилась дочка», — раздался за спины голос Нолана. «Мне кажется, он в чем то провинился перед женой и теперь расплачивается», — хмыкнула я. «Но он знал, что женится на целительнице», — пожал плечами Нолан. «Сам виноват». Некромант обнял меня со спины, положив ладони на живот. Ребенок тут же почувствовал отца и принялся отплясывать на моих ребрах. «Некромант», — уверенно заявил муж. «Почему ты так думаешь?» — удивилась я. «Просто знаю». Пожал плечами Нолан, склонился ко мне и нежно поцеловал. Рабочие с грохотом все таки уронили картину, а я сделала вид, что не заметила. Сложно вообще что-то замечать вокруг себя, когда после 10 лет брака, 3 детей с 4-м на подходе, у тебя с мужем любовь. Настоящая.